Глава 24. Ольга Олеговна дернула плечами. Через неделю Лазарева пришла домой рано, около 5. Постучала ко мне в комнату и тихо заговорила. «Спасибо вам за доброту и внимание. Подсказали, где приработок найти. У нас сегодня пациент, хозяин санатория. Выписывался, подарила мне в знак благодарности путевку. 30 километров от Москвы. Номер люкс из 2 комнат. Пятиразовое питание, бесплатный массаж, бассейн, душ Шарко, всякие процедуры. На 4 дня ваучер. Туда-назад на автобусе от метро Речной вокзал везут. Сама я поехать не могу, может, вы воспользуетесь?» Ткач оперлась локтями о колени. Я хотела ей «нет» сказать, а язык вдруг произнес. «Давно не отдыхала». Лазарева обрадовалась. «Вот и езжайте. Расслабитесь бесплатно. Вас там на руках носить будут». И я, глупая макака, отправилась в Подмосковье. В санатории обслужили меня по высшему классу. Захочешь придраться, да не к чему. Еда, процедуры, все на высшем уровне. Жила я королевой 4 суток. Домой вернулась заново рожденной. Не успела войти, Андрей звонит. «Олечка, есть работа». Я заказ приняла, открыла шкаф, где костюм Василисы висел. Хотела его пуходеркой взбодрить, взяла. Ткач нахмурилась. Забыла сказать. У Веры была манера мыться каким-то на редкость духовитым мылом. Не знаю, как оно называется. Продается в дозаторе, который выглядит как цветок лилии. Бело-розовый, стеклянный. Пробка в виде пчелы сделана. Оригинальная вещь. Думаю, гель совсем недорогой, раз им Лазарева, у которой денег нет, пользовалась. А дешевая продукция въедливая, прилипчивая. Любовь Павловна говорила, что от кошки разила тяжелыми духами, вспомнила я. Антонина кивнула. Ткач то же самое сказала. «Странно, что медсестра использует парфюмированные средства», подхватил Глеб Валерьянович. «Медики их избегают». «Вероятно, идя на службу, она его не применяет», протянул Иван Никифорович. «А вот и нет», — возразила Юрская. Ткач упомянула, что Лазарева была патологически чистоплотной. Утром перед уходом всегда душ принимала. Вечером тоже в воде плескалась. Когда выходила из санузла, от нее очень сильно пахло этим гелем. Потом аромат немного выветривался, но ощущался даже тогда, когда Вера с работы приходила. Навязчивый запах. «Более чем удивительно», снова заметил Борцов. «Обычно старшая медсестра делает девушкам, которые увлекаются духами, строгий выговор. У больных может возникнуть аллергия. Для среднего медперсонала существуют строгие правила. Никаких резких запахов, ногти на руках короткие, без лака, волосы аккуратно причесаны. Если они длинные, должны быть уложены пучком, а не мотаться по плечам. Халат застегнут на все пуговицы. Никаких декольте или вырезов, демонстрирующих женские прелести. Мини-юбки исключены. Обувь на низком каблуке. Кольца, браслеты, кулоны отсутствуют. Минимум косметики на лице». «Что вы к запаху прицепились?» – пробурчал Жданов. «Лазарева работала в палате реанимации, а там правила соблюдают особенно строго», – объяснил Борцов. «Почему никто из коллег, больных или родственников не пожаловался начальству на Веру?» «Остановитесь», — попросил Роберт. «Вы не о том спорите. Когда умер Сачков?» «Примерно 2 месяца назад», — ответила я. «Теперь вспомни, когда Лазарева резко сменила профессию и нанялась в Светотур», — потребовал Троянов. «Сразу после Нового года», — пробормотала я. «Живя у Ткач, она уже не работала медсестрой». «Вопрос исчерпан», — хмыкнул компьютерный гуру. «Она прекратила делать уколы и стала пользоваться гелем для душа, который раньше применять не могла». «Ольге Олеговне она представилась медсестрой», — напомнила Тоня. «И что?» — засмеялся Денис. «Ткач у новой жилички паспорт изучила, а справку с работы не потребовала». «Зачем врать про службу?» — протянул Борцов. «Люди часто лгут», — вздохнул Иван Никифорович. «Может, Вера думала, что медсестра — престижная профессия, а турагент вроде горничной». «Не вижу ничего плохого в работе горничной», — возразила я. «Если человек честно трудится, то какая разница, чем он занимается?» «Я согласна с Дэном. Когда ты долгое время не имела возможности пользоваться парфюмерией, а потом запрет исчез, то схватишься за гель для душа с ярким ароматом». Но я сидела с Верой в одной комнате и ни разу не уловила никакого навязчивого запаха. «Наверное, ей мыло надоело», — предположил Роберт. «Некоторые бабы обожают флаконы менять. Неделю одним обшикивается, только привыкнешь, а от нее уже другим несет. Нельзя так мужику мозг рушить. Мы ригидны, привыкаем к внешнему виду женщины и к запаху. Вот у меня в мозгу сразу лампа загорается. По-другому пахнет, значит, не моя баба». Иван Никифорович постучал ладонью по столу. «Мы слишком увлеклись гелем. Давайте выслушаем Антонину до конца». «Спасибо, шеф», — поблагодарила Тоня. «Так вот, почему я о мыле заговорила. Напоминаю, на чем мы остановились. Ольга Олеговна приехала из санатория, получила заказ от владельца сайта «Секрет скелет», открыла шкаф, хотела взбодрить костюм кошки пуходеркой, взяла шкуру Василисы и ощутила запах геля Лазаревой. Ткач удивилась, но потом ее осенило. С какой стати наряду так вонять? Нашелся лишь один ответ. В отсутствие хозяйки жиличка одевалась кошкой. Ольга Олеговна растерялась, но через минуту разозлилась. Вера решила отнять у нее работу. Медсестра не весть где раздобыла путевку в санаторий. Наивная ткач обрадовалась возможности отдохнуть на дармовщину и укатила. А ушлая девица нарядилась Василисой и перехватила у нее выгодный заказ. Вне себя от гнева Ольга позвонила Андрею и без предисловий спросила. «Ты нанимал Лазареву? Она к кому-то в образе кошки ходила?» «Нет», — удивился Елен. «Впервые слышу о женщине с такой фамилией». «Хватит врать!» — окончательно вышла из себя ткач. «Я же тебе звонила! Просила Вере заказы давать». «Забыл совсем», — признался Андрей. «Но она не объявлялась». «Тогда какого черта от костюма кошки ее мылом несет?» — зашипела Ольга. «Нет, наряжалась девка Василисой. Подсидеть меня решила. Откусить хорошо продуманную роль. Сама она не способна образ создать. Чужим талантом воспользовалась. Дрянь. А я-то дура стаиросовая. Показала ей наряд, продемонстрировала, как в нем лучше двигаться. Кошачьей походкой перед ней прошлась, песни разные пела. Мастер-класс устроила. Зачем я все это делала? Не доверяю людям, знаю, что все обманут. И вдруг так поступила. Хорошо, что про плащ Гризельды ей не сообщила». «Если твоя знакомая куда-то в костюме кошки ходила, то я ни при чем», — ответил Елен. «Да и заказов с конца июня не было. Неудачный месяц выдался». Актриса разозлилась до нельзя. Решила выставить жиличку вон и понеслась в ее комнату. Ольга хотела свалить комом вещи на Халке в сумку и поставить в прихожей. Едва Вера посмеет сунуться в дом, ткач прикажет ей убираться. Не очень красиво трогать чужие шмотки. Но Ольга Олеговна не желала, чтобы нахалка разгуливала по ее квартире. В спальне жилички встретила хозяйку распахнутым настежь пустым шкафом. На столе лежали деньги, ключи и записка, напечатанная на принтере. «Уважаемая Ольга Олеговна, к сожалению, я вынуждена спешно уехать. Оставляю вам в качестве извинения за отъезд плату за 2 недели. Дверь я захлопнула, спальню вымыла. Вера Лазарева». «Да», — крякнул Глеб Валерьянович. Антонина обвела присутствующих взглядом. «Повторяю, текст был напечатан на принтере. Я уточнила. У ткач есть ноутбук. В ее квартире Wi-Fi, но он запаролен. Жильцы должны заплатить за доступ в интернет. К своему компьютеру Ольга Олеговна их никогда не пускает, даже за деньги. Принтера у нее нет. Значит, Лазарева заготовила письмо заранее и принесла его с собой. К чему столько хлопот? Почему не черкнуть пару слов от руки?» «Нашел!» — обрадовался вдруг Роберт. «Что ты искал?» — удивился Денис. «Мыло, которое разливают во флаконы в виде лилии с пробкой-пчелой», — уточнил Роберт. Жданов закатил глаза. «Ты зациклился на ерунде!» Троянов из-под лобья посмотрел на Жданова. «Запомни, в нашей работе пустяков не бывает. Это не обычный гель для душа, а медицинское средство. Читаю инструкцию. Стопа-дор предназначен для устранения неприятного запаха, исходящего от человека, принимающего антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные, противосудорожные препараты, гормоны. Обеспечивает 12-часовую защиту, обладает пряным ароматом лилий, гипоаллергенен. У меня подруга пьет прозак, и ничем от нее не пахнет», — влезла с замечанием Тоня. «Каждый человек по-своему реагирует на медикаменты», — пояснил Борцов. «Да, существует такая проблема. Некоторые пациенты после приема таблеток начинают плохо пахнуть. Запах исчезает, если отменить пилюли, но не всегда это возможно. Есть жизненно необходимые препараты, например, гормоны. Врач, узнав о подобной реакции больного, может предложить другое лекарство, но подчас замены нет. Иногда люди сами виноваты. Выписывают им одну дозу в день, а умник ее в разы превышает. Полагает, что так он быстрее вылечится». «Можно часто мыться и купить дезодорант», — пожал плечами Жданов. «Да, если регулярно принимаешь душ и пользуешься гигиеническими средствами, стираешь одежду, проблем не будет», — согласился Глеб Валерьянович. «Но в случае болезни простые меры не подойдут. Пахнет вся кожа. Целиком ведь в антиперспиранте не выкупаешься». «Теперь понятно», — воскликнула я. «Никто из коллег Веры в больницах не упоминал о резком аромате парфюмерии. В турагентстве от Лазаревой тоже ничем не пахло. Значит, какое-то время она принимала лекарство, которое вызвало не очень приятный запах тела, потом вылечилась. И у меня вопрос. Зачем Лазаревой снимать квартиру у ткач? У Веры роскошные апартаменты на Арбате. Она там обретается одна. Алексей к ней переехал совсем недавно». «Меня это тоже удивило», — кивнула Тоня. «Просто не успела своими мыслями поделиться». «Она не жила у ткач», — возразил Денис. «Актриса говорила, что Вера дежурила сутками, приходила ночевать раз в неделю, но мы-то знаем. На тот момент черная вдова уже не служила в клинике. Лазарева преспокойно в своих хоромах жила. Она у ткач иногда спала, чтобы видимость своего присутствия создать». «Зачем ей тогда снимать комнату у Ольги Олеговны?» — воскликнула я. «Мыло выпускается в разной таре», — перебил меня Троянов. «Иногда в пластике. Средняя цена за пол-литра средства в экономичной упаковке составляет 2000». Жданов скорчил рожу. «Ого, кусается. Бизнес наживается на больных людях. Можно приобрести блок из 5 бутылок, тогда дешевле получится», — пояснил Троянов. «Или взять 3-литровую канистру, купить в хозяйственном отделе за копейки самый простой дозатор и пользоваться им». Но Лазарева не поскупилась. Стеклянный флакон в виде лилии плюс крышечка пчела — это эксклюзив. На сайте продавца сообщается, что он выполнен из муранского стекла. Эта ручная работа и стоит 12 тысяч рублей. Для девушки, которая работает простым клерком в турагентстве, совсем не дешевое приобретение», — отметил Глеб Валерьянович. «Согласен», — кивнул Роберт. «Учтите, что в сей пузырек входит только 300 миллилитров мыла, и он одноразовый. Когда опустеет, налить в него средство из канистры нельзя». «Танюша», — окликнул меня Глеб Валерьянович, — «почему ты молчишь?» Я обернулась. Задумалась, как лучше подвести итог всему услышанному. «Итак, что мы теперь знаем о Вере Лазаревой? Она, представившись медсестрой, некоторое время снимала комнату у ткач. Потом взяла без спроса костюм кошки Василисы, напугала Сачковых и съехала в неизвестном направлении. Лазарева принимала лекарство, вызывающее неприятный запах тела, но сейчас таблетками не пользуется, или ей подобрали другой препарат. Вера хранит в офисе альбом с рисунками. Там есть имена мужчин, которых она могла знать в детстве. Один из них, Семен Кратов, ушел в монастырь и не желает ни с кем общаться. Анатолий Паскин замерз на улице. Владимир Сачков прыгнул под поезд. В своем предсмертном письме, адресованном супруге, актер сообщил, что его шантажировала раскрытием какой-то тайны госпожа Лазарева. В анамнезе у нашей главной героини 4 покойных мужа. Не слишком ли много мертвецов для одной женщины?